Цесаревич. Цесаревич участия в перестрелке с броненосцами Тога и полезшими с двух направлений крейсерами не принимал. Плохо удерживаясь на курсе, он следовал чуть в стороне строя. Его ближайшие мотылоты намеренно держались от такого шатуна подальше. Доклады о состоянии корабля капитана второго ранга Шумова, что принял командование, не радовали. Собрав на мостике старших специалистов судна, он решил посоветоваться о дальнейших действиях. «Полагаю, что при такой избитости многого мы не навоюем», — в совершенном скепсисе высказался лейтенант Кетлинский. «Ни Рожественскому мы не в помощь, ни до Владивостока, думаю, не доберемся». «Для эскадры мы только обуза», — согласился с ним старший механик броненосца, быстро перечислив основные беды по своей части. «В левой машине погнут грибной вал, котлы в передней кочегарке порушены, трубы опять же посечены, будет перерасход угля и ход дадим, хорошо, если 8 узлов». «И?» — мрачно спросил Шумов. «Закончится это тем, что и сдохнем мы на переходе, и будут нас либо на буксире тащить, либо придется уходить в нейтральный порт на ремонт. И нас тотчас интернируют. На такое позорище мы пойти не можем». Весь перебинтованный старший артиллерийский офицер лейтенант Нинюков возмущенно дернулся и зашипел от боли. «Глаза боятся, руки делают. Дай бог, подчинимся в пути. Орудия среднего и главного калибра в действии, от миноносок отобьемся. И вообще, с чего же нам не воевать?» «Ритвизан шпарит на норт», — раздался голос матроса сигнальной вахты, и Ухтомский отворачивает вслед за ним. «Неужели возвращаемся в Артур? Да как можно?» Слова негодованием застряли в горле. «Там это...» — влетел запыхавшийся вестовой. «Адмирал очнулся, в памяти. Кличут кого, кто нынче за главного».